прекрасно, Брикс. Пока здесь гости, я буду иметь честь сидеть за столом с вами». «Да нет, сэр. Я вовсе не то хотел сказать. Мне и в голову не пришло бы сделать подобный намек его светлости». Доктор Ботвинг увидел, что, вопреки всем своим стараниям, он еще раз промахнулся, сделав ложный шаг. «Хорошо», — сказал он покорно. «Я в ваших руках, Брикс. Значит, мне предстоит сидеть за столом в семейном кругу». «Если вас это не стеснит, сэр». «Стеснит? Каким образом? Лишь бы это их не стеснило. Во всяком случае, я буду очень рад познакомиться с сэром Джулиусом. Он сможет разъяснить мне некоторые моменты в конституционной практике, которые пока остаются для меня несколько темными». «Будут две дамы, сэр, леди Камилла Прендергест и миссис Карстерс». «Леди Прендергест тоже член семьи?» «Не леди Прендергест, сэр, а леди Камилла Прендергест. Это титул по обычаю. Ее величают леди Камилла, поскольку она графская дочь. Она племянница первого супруга покойной леди. Мы считаем ее за члена семьи. Миссис Карстерс не состоит в родстве, но ее отец много лет был пастором в здешнем приходе, и она, так сказать, выросла в этом доме. Вот и все гости, не считая мистера Роберта, ясное дело. Мистер Роберт Уорбик, сын хозяина дома. Он будет здесь на Рождество?» «Само собой, разумеется, сэр». «Ну да», — доктор Ботвинг говорил про себя. «Полагаю, что это само собой разумеется. Как же это я о нем не вспомнил». И он обратился к дворецкому: «Брикс, а никак невозможно будет все же устроить, чтобы я столовался в людской?» «Как это, сэр?» «Вряд ли мне доставит большое удовольствие сидеть за столом вместе с мистером Робертом Уорбиком». «То есть как?» «Ах, я вас шокирую, Брикс. А этого мне не следовало бы делать. Но ведь вы знаете, кто такой мистер Роберт?» «Конечно, знаю, сэр. Сын его светлости и наследник». «Я имею в виду не это. Разве вы не знаете, что он председатель организации, которая именует себя Лигой Свободы и Справедливости?» «Насколько мне известно, это так, сэр». «Лига Свободы и Справедливости, Брикс», — проговорил доктор Ботвинг с подчеркнутой отчетливостью, — «фашистская организация». «В самом деле, сэр, вас это не интересует, Брикс?» «Я никогда особенно не интересовался политикой, сэр». «О, Брикс, Брикс», — сказал историк, качая головой с восхищением и с сожалением. «Если бы вы только знали, какой вы счастливец, что можете так сказать». Гости. Сэр Джулиус Уорбик дал поправить меховую полость у себя на коленях, обменялся последними словами со своим секретарем и устало откинулся на подушки. Машина выехала с Даунинг-стрит. На сиденье рядом с ним лежал служебный портфель с последним докладом о жизненно важных переговорах, которые велись в этот момент в Вашингтоне с правительством Соединенных Штатов по делам Министерства финансов. Доклад должен был занять сэра Джулиуса в течение 2 часов езды до Уорбик-Холла, чтобы ни одна минута драгоценного служебного времени министра финансов не пропала даром. Но машина уже успела пробраться сквозь туман центрального Лондона и выехать на магистраль, прежде чем сэр Джулиус потянул руку к портфелю. Он положил его на колени, отпер и принялся изучать листки, покрытые густой машинописью. «Блестяще написанный доклад», — подумал он, — «как и следовало ждать от Карстерса». Он почувствовал легкую гордость, вспомнив, что первым открыл Карстерса. 10 лет назад немногие могли предвидеть, какого положения достигнет этот молодой человек, и сэр Джулиус, который обычно любил воздавать себе должное за свои собственные заслуги, и на этот раз не преминул полностью воздать себе должное за то, что он один из этих немногих. Серые облака, предвещающие снег, затянули зимнее небо, и цифры начали двоиться перед усталыми глазами министра. Он обрадовался поводу положить недочитанный доклад обратно в портфель и опять откинулся на сиденье. Карстерс. Это имя вновь всплыло перед ним, вызвав на этот раз легкое раздражение. Да, этот молодой человек, несомненно, проделал большой путь и пойдет еще дальше. Ни один хорошо осведомленный журналист говорил о нем как о будущем министре финансов, и сэр Джулиус с реализмом опытного политика признавался, что никто не вечен и что он должен быть благодарен, если имеются такие надежные плечи, готовые принять на себя ношу, когда для него придет время сложить ее с себя».